Глава 31. Во тьме открываются секреты. Через час, когда мы шли к дому Ринальди, я чувствовала себя как на допросе. Лайон с усердием расспрашивал меня о детстве, о работе, о жизни в Леймаре, и я не понимала, откуда у него возник такой неподдельный интерес к моей жизни. Он вел со мной беседу и все время оборачивался назад, опасаясь очередного нападения альвов, хотя Бейкер сообщил, что уладит этот вопрос. «Ты танцевала, Мэйлин?» «Да, до 13 лет я мечтала быть танцовщицей, а потом поменяла и мечту, и цель». «Но почему?» Лайон, казалось, был поражен и восхищен моей откровенностью. «Я, например, очень хорошо представляю тебя порхающей в танце». «Ты не видел, как я танцую? Как ты можешь это знать?» «Почему не видел?» «Видел, у Мэра на вечере. Ты танцевала изящно даже с самыми неумелыми партнерами». Изогнув вопросительно бровь, я усмехнулась и заглянула в его черные глаза, которые он тут же отвел. «Ты наблюдал за мной и не подошел?» «Да, я рассматривал твое декольте». Он подмигнул, и губы его тронула улыбка. «И не я один, между прочим». Я рассмеялась, чувствуя, как понемногу спадает эта внутренняя тревога, но я все же решила придерживаться указаний Саурона. «Никому не доверяй». Решила, что не буду не верить ни Кайлу, ни Лайону, но и лишать себя радости провести время с тем, кому меня тянет как магнитом, не собиралась. Все будет так, как должно быть. И если у меня есть еще хоть несколько ночей, чтобы утонуть в жарких объятиях Лайона Уэйда, я утону. Нырну с головой и забуду о том, что ждет меня впереди. Элли говорила, что ты не умеешь танцевать. Мне кажется, что я обзавелся не подругой, а шпионом. Рассмеялся Лайон, и его улыбка согрела мою душу. «Я умею, но танцую, признаться, не очень». «Возможно, однажды я тебя научу», — игриво предложила я. «Правда, только если ты перестанешь меня дразнить и обижать». «Да? В таком случае мне не суждено научиться танцевать». «Тебе так нравится меня обижать?» «Дразнить». Мы прошли парк и уже повернули к улице, где был дом Ринальди. «Лайон, я хочу поговорить с Демиусом Рингли». «Опросить его. Вдруг он сможет что-то прояснить?» Лицо Лайона скривилось, и он тяжело вздохнул. «Может, не сейчас?» «Нет, сейчас. Я не могу пойти с тобой». «Почему? Меня не пустят даже на порог». Мои глаза округлились. Что он имеет в виду? Что такого Лайон уже натворил? Но томить меня в неведении, вероятно, в планы моего напарника не входило. «Демиус Рингли?» «Это брошенный жених Ви. Именно его она оставила, когда сбежала со мной», — добавил Лайон, и я ойкнула от неожиданности. Я смотрела на него ровно 10 секунд, думая, что же мне предпринять в таком случае. Идти самой или же... Чёрт, мне же все равно придется идти самой. Если не сейчас, то потом. «Ладно, Лайон, подожди меня здесь, а я быстро переговорю с Демиусом и вернусь». «Я смотрю поместье Ринальди». «Сам?» «Ну, ты же идешь к Рингли сама. Единственная опасность, которая там тебе грозит, тебя может вывернуть от его изящных манер». Я тяжело вздохнула, а он, засунув руки в карманы, по-мальчишески улыбнулся. «Ладно, жди меня в доме Ринальди». Лайон кивнул, а у меня внутри вновь всколыхнулась тревога. Я надеялась на то, что он не найдет недостающий элемент сам и не спрячет его от меня. Что все-таки Лайон Уэйд меня не обманет.